«Реночка привезла с собой много работ. Этюды, портреты, пейзажи», — сказал Арсений Петрович. «Педагоги в восторг пришли». Августина робко, как всегда при чужих, предложила выпить чайку и уже набросила на стол скатерть. «С удовольствием бы, но я тороплюсь». Арсений Петрович взглянул на часы. Ему и вправду не хотелось от нас уходить. По лицу было видно. «Выпейте чашечку и пойдете. Можно на кухне, быстрее будет». Августина даже ойкнула, укоризненно взглянув на меня. Но Арсений Петрович охотно согласился. У них-то никогда не пили чай на кухне. Там возилась очередная домработница. «У нас на кухне уютно, светло и чисто. Зеленые, много раз стиранные занавески качались от ветра. Мы с Августиной живо уставили крытый пластиком стол всякой всячины из холодильника, и все четверо уселись на разноцветные табуретки». «Какая уютная кухонька!» — заметил Арсений Петрович, разглядывая морские пейзажи по стенам. Затем он выпил стакан крепкого индийского чая, съел кусок пирога с вишней и, распрощавшись, уехал. Мы пили и ели, не торопясь. Рената не стеснялась, ела с аппетитом. «Страшно было сдавать экзамены», — поинтересовалась я. «Очень, словно в море со скалы бросалась». «А почему у вас такая странная фамилия, Тутава? Японская?» Рената улыбнулась. «Нет, это корякская. Я ведь по отцу корячка, и в паспорте у меня стоит национальность корячка. Вот мой брат, Иннокентий Щеглов, по маме брат, он русский, он тоже ученый, очень способный. В 24 года защитил кандидатскую степень. У него уже и докторская готова. Но по совету мамы не торопится ее защищать. А то скажут, из молодых до ранней. Он написал по ней монографию. Книга скоро выйдет в издательстве «Наука». А ваше имя разве тоже корякское? Нет, конечно. Это меня отец назвал в честь мамы. Он ее очень любит. Мама ведь тоже Рената. Очень красивое имя». «Да? А вы знаете, что оно означает в буквальном переводе?» «В буквальном нет». «Вторично рожденная на свет. Это точный перевод с латинского. А вас зовут Марфа? В литературе я встречала это имя, а в жизни еще не пришлось». Я рассказала, почему меня назвали Марфой. Как раз перед моим рождением газеты много писали о подвиге пилота Марфы Ефремовой. С научной целью был организован перелет на воздушном шаре через Каспийское море. В корзине находились трое – профессор-метеоролог, его ассистент Лиза и пилот Марфенька. Было много ценных приборов. Авария произошла, когда перелет был почти уже закончен. Внизу показалась земля, горы и лес. Из лопнувшего воздушного шара стремительно уходил газ. Пилот Марфа Ефремова приказала профессору и ассистенту прыгать. Затем, вместо того, чтобы прыгать скорее самой, она стала спасать приборы и результаты наблюдений. Упаковала в мешок и отправила с парашютом. Когда она, наконец, прыгнула, шар уже слишком снизился. Парашют раскрылся не до конца. Марфа Ефремова разбилась. Она осталась жива, но повредила позвоночник. Говорили, что она никогда не будет ходить. Моя мама, молодая журналистка, брала у нее интервью. Потом ее очерк был напечатан в «Комсомольской правде». Эта девушка произвела на маму такое сильное впечатление, что она решила, если будет дочь, назвать ее Марфой. Папа выполнил ее желание. Рената смотрела на меня широко раскрытыми блестящими глазами. «Марфа Евгеньевна Ефремова? Ведь я ее хорошо знаю.